В целом, похоже, жизнь у без пяти минут председателя совнаркома в последние два месяца вольных хлебов была тихая, но не безмятежная. Из рассказов многих мемуаристов выходит, что если в первые недели подполья Ленин напоминал одуревшего от одиночества Робинзона Крузо, то в последние Ипполит Матвеевича Воробьянинова в финальной стадии погони за сокровищами. В тот момент, когда он появляется, наконец, перед членами своего ЦК с голым лицом, но в парике, он похож на персонажа Луи де Фюнеса, который комически агрессивно жестикулирует, резко хлопает своих подчиненных по плечам и груди с криками «Остолопы! Скорей! Скорей!» Эта спешка едва не погубила его. Итак, свойственная ему соматическая подвижность в одиночестве усиливается. Фофанова спустя годы вспоминала, что он все время вышагивал по комнате. Соседи могли обратить внимание на скрипящие половицы, когда ее самой нет дома. Он совершает нелепые ошибки по части конспирации. Однажды Крупская обнаружила на лестнице у квартиры Фофановой ее двоюродного брата. Студент политехнического института, оставлявший там какие-то свои вещи, сообщил ей, что к сестре забрался кто-то. «Прихожу, звоню». Мне какой-то мужской голос ответил. Потом «звонил я, звонил», никто не отвечает. Крупской удалось заморочить студенту голову. Показалось, но когда она, наконец, вошла в квартиру, два коротких звонка и два коротких удара, то устроила мужу головомойку. «И что же? Я подумал, что спешная». В 20-х числах сентября Ленин пишет в ЦК письмо, где требует не просто начать восстание, а арестовать всех членов демократического совещания. Это шокировало ленинских апостолов настолько, что они постановили единогласно всем ЦК сжечь письмо Ленина. Автору решили не отвечать. Ничего не добившись высшей инстанции, Ленин принимается бомбардировать письмами городские комитеты, петроградский и московский. Ленин даже написал листовку, обращенную непосредственно к массам. «Нет, ни одного дня народ не согласен терпеть больше оттяжек». Немцы в конце лета устроили нечто вроде восстания на флоте, и это не имея ни советов, ни вождей, ни свободных газет, ни свободы собраний, тогда как у нас все это есть, а мы валяемся на диване. «Правильно», — иронизирует Ленин, — «благоразумнее всего не восставать». Ибо если нас перестреляют, то мир потеряет таких прекрасных, таких благоразумных, таких идеальных интернационалистов. Такого рода доводы больше похожи на эмоциональный шантаж. Однако это кажется убедительным. Возьмем власть, и Германия тоже вспыхнет. И что хуже, если мы не возьмем ее, то предадим европейский пролетариат, не дадим ему шанса, и он по-прежнему, вместо того, чтобы строить социализм, будет умирать на империалистической бойне. Ну, сегодня этот аргумент кажется нелепым или заведомо демагогическим, но на большевиков, воспитанных в интернационалистском духе, он действовал, и они в самом деле готовы были рисковать собственной и своей страны судьбой ради товарищей немцев. Есть, впрочем, ощущение, что историки склонны преувеличивать те надежды, которые Ленин питал по отношению к мировой революции. Наверняка он с самого начала держал в голове и плохой сценарий, план «Б», при котором российская революция остается в одиночестве. 3 октября ЦК пришлось признать, что Ленин имеет право вернуться, то ли дав таким образом добро на переезд, то ли зафиксировав fait accompli. В кратком курсе категорически сказано, что Ленин вернулся из Финляндии в Петроград 7 октября. По словам Сталина, 8 октября состоялась их встреча на квартире рабочего Никандра Кокко. Повестка этой встречи очевидна — официальный приезд подразумевал устройство совещания. Разумеется, члены ЦК знали, о чем будет говорить Ленин на встрече, и понимали, к чему она может привести. Скептичнее всего были настроены Каменев и Зиновьев, которые до конца стояли на том, что Ленину вообще надо запретить пребывание в Петрограде. Неадекватно агрессивный психопат, вызывающий у друзей больше опасений, чем симпатий. «Спасибо, мы сами справимся». В какой-то момент, заявив, что он уловил тонкий намек на зажимание рта и на предложение мне удалиться, Ленин открытым текстом подает прошение о выходе из ЦК с тем, чтобы оставить за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии. Было ясно, что на практике эта угроза осуществлялась бы не буквально. Находящийся с июля 1917 под судом в федеральном розыске, Ленин не мог сам агитировать за себя в низах, но попытался бы расколоть партию, уведя с собой радикальные элементы из военки, плюс, например, Троцкого. Я выхожу из всех партийных органов, а вы управляете сами. Утрата дистанции подразумевала готовность принять Ленинскую резолюцию всемирно-исторического значения. Единственным способом удержаться от этого было избегать встречи с ним. Или договориться между собой заранее в надежде, что Ленин не успеет расколоть их за один сеанс. Но договориться успели только Каменев и Зиновьев. Словом, дальше отказываться от свидания с Лениным означало разрыв и низложение Ленина. Немыслимо. Заседание назначили на 10 октября. Один из самых удивительных моментов записок о революции меньшевика Николая Суханова. Примечание. 1917 год. Типичный случай Расемановского, то есть воспроизведенного разными свидетелями, чьи версии драматически не совпадают, события. Среди нескольких крайне интересных камер наблюдения, которым он был заснят, Троцкий, Горький, Крупская, Джон Рид, Альберт Вильямс, Пришвин, выделяются мемуары Николая Суханова, меньшевистского политического деятеля и отличного рассказчика, с GoPro на голове, успевавшего оказываться в разных местах одновременно или, по крайней мере, производящего такое впечатление. И даже когда он где-либо отсутствует, то делает это блистательно. Как раз 10 октября, когда его жена, большевичка Галина Флаксерман, попросила его скоротать ночь где угодно, но не дома, и, конечно, Суханов дорого бы заплатил, чтобы обмануть ее, если бы узнал, что в его собственной квартире состоится совещание ЦК большевиков с участием главного, по сути, героя записок Ленина, вот ирония судьбы. Это замечательное чтение и тот источник информации о событиях 1917 года, который не позволяет себя игнорировать. Записки вынуждены были читать и рецензировать даже Ленин и Троцкий, не говоря уж об обычных историках. По сути, этот текст не просто документ, но тоже часть революции. Однако следует иметь в виду, что Суханов при всей своей живости, обаятельности, остроумии и беспристрастности на самом деле тоже ненадежный рассказчик. Схема, в рамках которой он отчитывается о том, что видел, по сути, меньшевистская, идеологически ангажированная, отражающая интеллигентский взгляд на события 1917 года. Суханов хороший репортер, но никудышный портретист. Он не улавливает логику Ленина и расшифровывает все его действия одним кодом — инстинкт захвата власти. Для Суханова Ленин — ловкий манипулятор, исступленно добивающийся власти, тот, кто лишил его мечты об учредительном собрании. Конец примечания. Квартира Сухановых находится на Петроградской стороне, набережной реки Карповки, красивый модерновый 1911 года красный шестиэтажный дом под номером 32, напротив, через речку, Иоанновский монастырь. В этот тихий уголок Петербурга обязательно стоит прийти, чтобы ощутить себя в кармане истории. Ленин был там всего несколько часов, но из десятков ленинских мест это помещение производит едва ли не самое сильное впечатление. Если восстание в самом деле искусство, то эта квартирка — Сикстинская капелла и гробница Тутанхамона — сокровищница. Дом был доходный, квартира съемная, на тот момент в ней жили 11 человек, несколько детей, пара приезжих студентов, домработница, и всех их Галина Флаксерман, получившая задание обеспечить высочайший уровень конспирации, умудрилась выпроводить в эту ночь под разными предлогами. Выбор адреса был обусловлен не только статусом и партийной принадлежностью хозяина, но еще наличием телефона 555-94, черного хода в проходные дворы, мало ли что, и близостью к квартире Фофановой, тоже северная часть города, километра 4 быстрой ходьбы по не самому людному району города через Большую и Малую Невку, для Ленина минут 40. У самой Фофановой устраивать собрание было неконспиративно. Зайти внутрь не так просто. Раньше тут был музей квартиры, теперь фонды музея Смольного. Из-за того, что все забито металлическими шкафами и коробками, помещение кажется еще меньше. Как раз от тесноты-то дух и захватывает. Ленин, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Дзержинский, Орджоникидзе, Ломов, Сокольников, Бухарин, Урицкий, Бубнов, Калантай. Поразительная компания, и все здесь. Сейчас призраки прошлого уплотнены за счет музейных мойр, наматывающих на свои веретена архивную кудель, но и они чувствуют концентрацию истории. Директор квартиры Наталья Сергеевна поднимает бровь. Да уж, дверные ручки таких людей помнят. каждый предмет, вот подлинный буфет Сухановых, напитан фатальностью решения, которое здесь было принято. Парадную люстру, под которой сидели члены ЦК, отдали в квартиру Елизаровых. Плита забита панелями, все законсервировано, но откроется сразу же, когда потребуется. Квартира представляла собой 5 тесных, какое уж тут искусство восстания, не развернешься, комнаток, 4 жилые и столовые. О том, чтобы расхаживать во время выступления, да еще с напрыгиваниями и ретирадами, как это обычно делал Ленин, не могло быть и речи. Заговорщики, подтянув животы и приведя плечи в максимально компактное положение, ютились в длинной и узкой столовой. Окно было тщательно зашторено, лампа давала глубокие тени. Странно, что не существует официальной иконографии этого секретного ужина, только потому, видимо, что пришлось бы изображать слишком много персонажей, чьи политические репутации не выдержали испытаний временем. Тайная вечеря, да, но не в леонардовском или тинторетовском, а скорее в пуссеновском духе, тени среди теней. Особую евангельскую пикантность придает этому собранию в Сухановской сионской горнице присутствие не то что одного, а сразу двух иуд. Сам Ленин, правда, избегал этих поповских терминов и предпочитал слова «предатели», «штрейкбрехеры», «изменники». В одном из писем он даже процитировал, опять очень в духе «Тайной вечери», французскую пословицу «изменником может стать лишь свой человек». Если уж на то пошло, Каменев и Зиновьев напечатали свой донос в «Новой жизни», где редактором работал хозяин квартиры Суханов. Ну, раз можно собираться у него в квартире, почему нельзя печататься у него в газете? Фантазия Калантай нарисовала Ленина в парике, без усов и бороды, лютеранским пастором. Многие члены ЦК с июня не видали своего предводителя и теперь энергично подпирали свои челюсти снизу. Часовая проповедь, которую обычный член ЦК прочитал собравшимся, доклад о текущем моменте, как и ожидалось, произвела на них эффект встречи с лихорадкой чикунгунья. Никакая психологическая готовность к встрече с советами постороннего не уберегла его товарищей от моментального повышения температуры, ломоты в суставах и подавления воли. С точки зрения политики, Ленин не давал оппоненту возможности положить себя на лопатки. Да, еще не собрали все силы, да, пролетариат еще не дозрел, да, за пределами Питера и Москвы массы пока еще не за нас, да, армия еще недостаточно деморализована, да, нецелесообразно отказываться совсем от сотрудничества с буржуазией, да, нельзя в случае взятия власти воевать против всех партий сразу, да, уместнее сначала добиться большинства в учредительном собрании. Все так, миллион причин. Никакой гарантии успеха революции нет и быть не может. Объективно идеальные условия для захвата власти существуют только в фантазиях меньшевиков, которые рассуждают о революции не как о повестке дня, а как об утопии, и не наступит никогда. Нет? Ну, в таком случае вы ничем не отличаетесь от меньшевиков, природных оппортунистов. А если? Если власть возьмем, а технически овладеть государственным аппаратом не сможем? А если немцы не согласятся на мир? А если солдаты не захотят воевать за революцию? Что тогда? Да что-что, а если Керенский вот-вот сдаст Петроград немцам, чтобы избавиться от большевистской угрозы? Один дурак может в 10 раз больше задать вопросов, чем 10 мудрецов способны разрешить. Это был гипноз. Настоящее выкручивание рук, вытягивание бегемота из болота, бегемота, который, одурев от побоев и понуканий, сам в конце концов выползает на опасный сухой участок. Ленин никогда не был профессиональным агитатором и обычно предпочитал делегировать роль коммуникации с массами, с петроградским гарнизоном, с фабричными рабочими, с моряками Балтфлота, кому-то еще. Его коньком были камерные собрания в жанре совещаний 22 большевиков. Раскалывать оппонентов и гиперболизировать угрозы. Можно не сомневаться, что если бы не Ленин, то решение о взятии власти было бы отложено. Но он буквально вцепился в горло ЦК и заставил полтора десятка здравомыслящих людей, не пьяных, не под наркозом, пуститься на авантюру. Возможно, сами размеры квартиры и комнаты, где шло совещание, позволили Ленину осуществить направленный взрыв в головах своих товарищей. В более просторном помещении его флюиды бы просто рассеялись. В этой пьесе был и свой момент ужаса. Ленин как раз произносил свою мантру про коренной вопрос всякой революции, есть вопрос о власти в государстве, когда в дверь вдруг постучали, И стало понятно, что сейчас всю верхушку большевиков либо перебьют на месте, либо пересажают. Ленин принялся орать на Флаксерман: «Провалили!» Словно нечисть Вии, члены ЦК уже полезли было в окна, но, к счастью, оказалось, что вторжение устроил брат Флаксерман Юрий, тоже большевик, явившийся из Павловска сообщить, что его офицерская школа тоже большевизировалась. «Заговор, — пишет Троцкий, — не заменяет восстание. Активное меньшинство пролетариата, как бы хорошо оно ни было организовано, не может захватить власть независимо от общего состояния страны. В этом бланкизм осужден истории. Но только в этом. Прямая теорема сохраняет всю свою силу. Для завоевания власти пролетариату недостаточно стихийного восстания. Нужна соответственная организация, нужен план, нужен заговор. Такова ленинская постановка вопроса. Октябрьский переворот, как историческое событие, не был продуктом кучки заговорщиков, но в техническом смысле эта кучка заговорщиков, координировавшая стихийное недовольство масс, возмущенных некомпетентностью и нерешительностью Временного правительства, действительно существовала и оформилась здесь, на набережной Карповки, в высшей степени историческое место. Именно здесь Ленин продавил решение, изменившее мир, здесь историческое горло, отсюда история 20 века пошла именно так, как пошла. После того, как было сформировано тоже здесь и тоже впервые в истории Политбюро ЦК КПСС, совещание, сообразно жанру «Тайной вечери», перетекло в поздний ужин. Хозяйка Флаксерман сочла уместным опубликовать свой шокирующий даже 100 лет спустя шопинг-лист, согласно которому она отоварилась в тот день: сыр, масло, колбаса, ветчина, буженина, копчушки, небольшие рыбки, красная соленая рыба, красная икра, хлеб, печенье и кекс. Если бы не кончились все мои наличные деньги, вероятно, еще бы покупала. Покупок было много, тяжело нести, неудобно, трамваи переполнены, но дело того стоило. Большевики уминали снедь, добродушно посмеиваясь над нерешительностью Каменева и Зиновьева. Последний, как и Ленин, изменился до неузнаваемости, с длинными усами, остроконечной бородкой, придававшими ему вид не то испанского гранда, не то бродячего итальянского певца из воспоминаний о Иоффе. Собственно, все, что происходило после чаепития с кексами, было делом техники. Пусть неохотно, но ЦК, и в особенности Свердлов, Троцкий, Сталин, принялся заниматься техническими деталями вооруженного восстания. Раскочегарившись, они передали ленинский импульс ВРК военке, порожденной двоевластием структуре, которая была создана для борьбы с корниловским мятежом, а в октябре станет заниматься непосредственным военным переворотом, перехватом власти под предлогом защиты Петрограда от немцев и съезда Советов от контрреволюции. Военка, Невский, Подвойский, Антонов, Овсеенко примется выставлять требования официальному военному командованию и правительству Керенского. Даже и эта организация оказалась в те дни умереннее Ленина, и они таки дотянули, пропуская мимо ушей проклятие постороннего, до привязки восстания ко Второму съезду Советов, чтобы это выглядело как защита съезда, оборона, ответ на вторую волну арестов большевиков, а не наглое нападение, рейдерский захват власти. Впрочем, на тот момент это было уже не так существенно. Ленин, разумеется, не знал этого, и ближе к утру, под диким дождем и ветром, покинув комнату совещаний в сопровождении Дзержинского и Свердлова, вызвавшихся проводить его на квартиру Рахье, страшно ругался на Зиновьева. Дзержинский одолжил Ленину свой плащ, но тем решительнее непогода атаковала Ленина. В какой-то момент у него даже парик снесло ветром, и он вынужден был напялить его на голову грязным. Воспользуемся возможностью монтажа. Ровно 2 недели спустя мы вновь видим, как Ленин поправляет на улице парик, только направляется на этот раз не домой, а из дома. Те, кто занимался технической подготовкой восстания, все же решили привязать его к съезду Советов, который должен был открыться в Смольном 25 октября. К моменту открытия все важные коммуникации должны были оказаться в руках большевиков. Ленин отправился в путь 24-го, загодя, не потому что планировал добраться не спеша. Последние 2 недели о готовящемся большевистском восстании говорили не только в правительстве, но и бабушки на лавочках. Ленинская брошюра «Удержат ли большевики государственную власть» продавалась чуть ли не на каждом углу Невского. Керенский цитировал статьи Ленина на выступлении в Мариинском дворце. Правительство попыталось опечатать редакции большевистских газет, А как раз 24-го стали готовиться к разводу мостов, чтобы рассечь город на сектора и не допускать бесконтрольные перемещения. Уже были выставлены юнкера для охраны. Именно поэтому Рахья прибежал к Ленину, и тот решил, что лучше подвергнуться риску попасться в Гефсиманском саду, чем упустить момент для штурма дворца Ирода. Явившись вечером из очередного городского турне с ленинскими буллами, Фофанова обнаружила, что стекла керосиновых ламп еще теплые, а на кухонном столе покоится записка, самая интригующая. Странно, что в сувенирных магазинах не продают такие жестяные таблички. Из тысяч, нацарапанных ее жильцом, с голографической надписью «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». Подписана она была уже никаким не Константином Петровичем, а много теплее Ильич. Этот самочинный, потенциально роковой побег — закономерный финал 17-го года, года, который ему смертельно надоел, потому что сам он был быстрее, прозорливее, сообразительнее, энергичнее, хитрее, дальновиднее тех, кого история поднимала вместе с ним по эскалатору. А все заставляли его ждать и проводить все решения через демократические процедуры, в рамках которых меньшинство подчиняется большинству. Но он знал, что обычно только начинается в меньшинстве, а дальше в состоянии раскачать Тюрюков и Байбаков, перетащить на свою сторону столько голосов в ЦК, ВРК, расширенном ЦК, сколько потребуется. Разумеется, странно оказаться у дома Фофановой и не совершить ознакомительную экскурсию туда, куда она не хотела, чтобы он. На случай, если вы забыли, как туда попасть, на противоположной стороне Сердобльской, на доме номер 2, имелось панно во весь Бранбауэр «Путь Ленина в Смольный». Писатель Основиков иронизировал в «Тайной жизни петербургских памятников», что там есть кто угодно — рабочие, работницы, матросы, кроме самого Ленина. Ведь не изобразишь же его с подвязанной щекой и в парике, да еще, так описывал своего клиента в этот вечер Рахья, в донельзя замасленной кепке. Неживописный, унылый Самсониевский, на дворе снова поздняя осень, уже в 8:30 вечера пуст. Идешь, конца краю не видно. Не удивляйтесь, если очень скоро, как раз на повороте на Первую Муринскую, вас тоже нагонит трамвай, тоже пустой, и тоже в парк, ну пусть не 20-й, на котором Ленин с Рахьей доехали по Самсониевскому до угла Боткинской, ну, 5-й, можно выйти у метро Выборгская и продолжить путь. Ленин поклялся Рахье, что по дороге будет молчать, как рыба. Однако, как только они сели в трамвай, завел беседу с кондукторшей. Хорошо ли ей работается, да как положение в городе? Она, вспоминает Рахья, сперва была отвечала, а потом говорит: «Неужели не знаешь, что в городе делается?» Владимир Ильич ответил, что не знает. Кондукторша его упрекнула: «Какой же ты, — говорит, — после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция?» В нынешнем вагоне тоже только кондукторша киргизка суммирует набранную за день мелочь, бормочет: «Ой, как много, ой, не сосчитать мне, не отвлекать же, собьется». Разговаривали ли Ленин с Рахьей на ходу или помалкивали? Дошагать от Сердобльской до Смольного не так просто, как кажется, даже по нынешним временам, когда за вами не охотятся юнкера, и за 4 дня до исхода в газетах появились уведомления: «Ленин в городе, ату, ищейка трев». Между конспиративной квартирой и штабом восстания 10 километров по не самым парадным и хорошо продуваемым зимним ветром районам Петербурга 2 часа интенсивной ходьбы. Ирония в том, что маршрут в Смольный пролегает через Финляндский вокзал. 3 апреля он приехал сюда, и через 203 дня, чего только не нахлебавшись, снова здесь, пешком, мимоходом. Дальше Нева. Литейный мост не развели, но охраняли. Рахья отправился отвлекать караул, а Ленин просочился. Именно здесь, в начале Шпалерной, у здания изолятора, где ВИИ просидел 20 лет назад 14 месяцев, эти двое встречают конный разъезд юнкеров. Эпизод, описанный Пелевиным в «Хрустальном мире», про то, как неглупые молодые люди, злоупотребляющие, к сожалению, кокаином, с 3-го раза пропускают подозрительную пару, которой очень надо пройти по Шпалерной. Пелевинский Ленин на самом деле демон. Он предстает то в виде обычного прохожего, то инвалида, то лицо его с получеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, которой помахивал взад-вперед, в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать, и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада. Неспроста Ленин многим своим современникам казался вором, укравшим февраль со всеми его завоеваниями от свободы слова до учредительного собрания. Пелевин не упоминает о противоположной версии, основывающейся на наблюдении, что все предыдущие опыты устранения института монархии демократическим путем заканчивались смутой и иностранной интервенцией, так что как раз Ленин-то и не позволил отдать плоды февральской революции тем, кто сумел ловчее ими воспользоваться ввиду исторически лучшей приспособленности буржуазии. Однако в его рассказе «За десятилетия не растерявшим обаяние» чувствуется не только печаль из-за того, что старый юнкерский мир обречен, но и историческая неизбежность нового. Хрустальный мир не карикатура. Реальность, лишившись пропагандистской позолоты, предстает здесь в химически чистом виде. Под вульгарным, слишком часто тиражировавшимся сюжетом обнажается архаическая подоплека мифа. Не мудрено, что Ленин, видимо, изнервничавшийся, понятия не имеющий, как его примут и чем кончится авантюра с восстанием, затекший, давно физически не упражнявшийся, оказывается поздно вечером 24-го в Смольном не в лучшем состоянии. Кто-то другой, не имевший зюрнбергского и чудевизевского опыта пеших прогулок по горам, пожалуй, огляделся бы по сторонам, да и отправился во свояси, утро вечера мудренее. Неудивительно, что, добравшись по 2,5-километровой шпалерной до Смольного, В.И. не распахнул дверь в комнату ЦК большевиков ногой, а приютился у окошка во втором этаже, попросив Рахью найти кого-нибудь из знакомых. Так и не решившись раскрыть инкогнито, он по-прежнему с подвязанной челюстью и в парике одеревенел в позе отчаявшегося бунши в Иване Васильевиче, карикатурным Иисусом в темнице. В таком-то обличье его обнаружили меньшевистские вожди Дан, Либер и Готц, присевшие рядом поужинать, и, опознав в статуе рядом с собой того самого человека, который еще 10 лет назад окрестил их партией ужинающих девиц, испытали, надо полагать, ощущения, в целом совпадающие с теми, что почувствовали пелевинские юнкера. Они встретились взглядами. Демон пробудился, воскрес и готов был, выпроставшись из символической домовины, выползти под свет софитов Второго съезда Советов.